«Это Лаунский». Он оглянулся. «Ваша спутница и впрямь похожа на принцессу Делию. Вот только в глазах нет конгеровской наследственной блудливости, как у настоящей». Сварог обернулся как раз вовремя, схватил под усцы коня Делии, которого она успела повернуть к воротам. «Принцесса, умоляю вас! Возможно, граф, вам только нравится, когда ваш взгляд называют блудливым». Ледяным тоном произнесла Делия, тщетно пытаясь вырвать у него повод. «Но я такого слушать не намерена». «Барон, так вы еще и граф?» — поднял брови Сезар. «Успокойтесь, милочка. Я имел в виду не вас, а настоящую». «Она и есть настоящая», — устало сказал Сварог. Вот тут Сезар удивился по-настоящему. «Господа, вы меня решительно сбили с толку. Должен честно предупредить, что быстрота мышления в число наших фамильных достоинств никогда не входила». «Это видно», — безжалостно сказала Делия. «Ну, ничего не понимаю». Он обеими руками сбил Рокантон на затылок и погрузил пальцы в буйную шевелюру, немилосердно ее терзая. Вскоре просиял. «Ага, начинаю соображать. И Шарим с ясного неба, и все остальное. Неужели фейт?» Примечание. Фейт — нечто вроде рокоша, мятеж, официально поднятый наследником престола против короля. «Давненько у нас такого не случалось». «Угадали». Чтобы избежать лишней болтовни, сказал Сварог, умоляя Делию взглядом умерить гордыню и помалкивать. Она возмущенно отвернулась. «Граф, мы обязаны были хранить молчание, вы понимаете?» «Ни слова более, я вас понял, барон, граф». «Милорд», — сказал Сварог, чтобы добить его окончательно. «Милорд?» «Понятно», — сказал граф ошарашенно, явно оставив все попытки хоть что-то понять. «Шарим, Рокош, Фейт одновременно?» «Господа, в какое интересное время мы живем! Прошу в замок Лауры!» И он уставился на спутников Сварога, явно пытаясь сообразить, сколько еще среди них переодетых милордов и принцев. Сокрушенно вздохнул. «Еще раз простите, принцесса, за необдуманные слова. Я как-никак в Рокоше. Вот и положено осыпать ругательствами короля и весь его род. Традиции требуют. Можно ли мне осведомиться, по какой причине вы объявили флейт?» «От скуки», — безмятежно сказала Делия. «Принцесса не обязана искать причины. Вам не кажется?» «Великолепно», — восхитился Сезар. «Ответ достойный крови баргов. Могу ли я считать себя вашим верным рыцарем?» Леверлин хмуро уставился на него. Сезар моментально все понял и больше в верные рыцари не навязывался. С надеждой покосился на Мару, но та гордо показала язык. Попытка ожечь взглядом тетку Чари была пресечена зверским взглядом капрала. Сваругу давно уже казалось, будто чего-то недостает, привычного и естественного. Наконец он сообразил, в отличие от прошлых приключений, сейчас в нем не опознавали на каждом шагу прежнего графа Гейра, и ему больше не было нужды рассказывать свою историю. Жаль, только начал привыкать и втягиваться. Конная решетка у входа в замок была поднята. Ее острые концы зловеще нависали над самыми головами, когда они проходили под аркой ворот. Внутренний двор оказался просторнее, чем выглядел снаружи. В загонах сгрудился крестьянский скот, а его владельцы толпились тут же, вооруженные чем попало. И особенного боевого пыла Сварог на их лицах не усмотрел, только извечное крестьянское терпение. Но видно было, что юный сеньор давно приучил их к любым неожиданностям. «Говядины, полный замок», — пояснил на ходу Сезар. «В замке есть подземный колодец, пороховой погреб набит по самую крышку, так что просижу я здесь, пока самому не надоест. Обещал еще подойти отец Грук, смиренный слуга единого, лесной отшельник со своей паствой». «Не стой ли, что живет под волчьей головой?» — спросил Сварог. «Здесь, в Заречье, мы на многое смотрим терпимее», — сказал Сезар. «А среди волчьих голов и в самом деле хватает вполне приличных людей, загнанных под зеленый флаг не страстью к разбою, а житейскими обстоятельствами. Хотя и откровенных душегубов, конечно, полно.